«А кто он вообще-то?» «Фаевеля Полкис», — осведомился я. «Палестинский еврей, работает на Хагану». «А Хагана — это что?» Эйхман утомленно улыбнулся. Он сидел бледный, обильно потел. Мне было его почти жалко. «Не очень ты много знаешь про эту страну, верно?» «Хватило, что получить 30-дневную визу», — съязвил Га. «Хагана — это подпольная военная организация евреев и разведслужба». «То есть ты имеешь в виду террористическая организация? Ну, можно сказать, и так». «Ладно, я встречусь с ним из любезности. Мне нужно знать все. Владея лишь обрывками информации, с подонками-убийцами я встречаться не стану». Эйхман колебался. Я знал, что мне не доверяет. Но то ли у него было такое глубокое похмелье, что ему уж было на все наплевать, то ли он наконец понял, что иного выбора, как только играть со мной честно, у него нет. «Хагана хочет, чтобы мы поставляли оружие для борьбы с англичанами тут, в Палестине», — ответил он. «Если СД продолжит способствовать эмиграции евреев из Германии, они также предлагают снабжать нас информацией о войсках англичан и передвижениях их флота в Восточном Средиземноморье». «Евреи помогают своим же гонителям?» — расхотался я. «Но это же абсурд!» Эйхман не смеялся. «Ведь правда?» «Вовсе все не так», — возразил Эйхман. «СД уже финансировало несколько тренировочных лагерей для сионистов в Германии. Там молодые евреи будут обучаться вести сельское хозяйство. Это им понадобится, чтобы стать фермерами на палестинской земле. А Хагана, финансируемая национал-социалистами, всего лишь один из возможных вариантов нашей политики. И это одна из причин, почему я приехал сюда. Оценить точно, какова численность людей в Хагане, Иргуне и других еврейских добровольческих группировках. Слушай, я понимаю, трудно поверить, но дело в том, что евреи англичан не любят еще больше, чем нас». «А при чем же здесь Хадж Амин? Вы с ним тоже должны встретиться», — поинтересовался я. «Он ведь араб». «Хадж Амин на случай, если наша просионистская политика не сработает. Мы планировали встретиться с некоторыми членами Верховного арабского комитета тут, в Палестине, с Хадж Амином. Но, похоже, англичане распорядились о распуске комитета и аресте его членов. Несколько дней назад в Назарете был убит помощник Верховного комиссара Галилей, и Хадж Амин скрывается в старом городе, в Иерусалиме, но хочет попробовать ускользнуть оттуда и встретиться с нами в Каире. Так что, как сам видишь, в Яффе у нас одна забота, Полкис. Напомни мне, Эйхман, чтобы я никогда не садился играть с тобой в карты», — бросил я. «А уж если и сяду, то чтобы ты непременно снял пиджак и закатал рукава рубашки. Передай Фаевелю Полкис только одно. Пусть приедет в Каир, он поймет, но ради всего святого не вздумай упоминать великого муфтия». «Что еще за муфти?» «Хадж Амин», — пояснил Эйхман. «Он и есть великий муфтий в Иерусалиме, верховное лицо религиозного закона в Палестине. Англичане назначили его в 1921 году, что делает его самым могущественным арабом в стране. Он яростно антисемит. В сравнении с ним фюрер просто обожает евреев. Так вот, Хадж Амин объявил евреям джихад, и потому Хагана и Иргун ждут его видеть мертвым. И потому лучше, чтобы Фаевель Полкис не знал, что мы планируем встретиться с Амином. Полкис, конечно же, заподозрит, что такая встреча состоится, но это ж его проблема. Надеюсь так, что она не станет моей», — вздохнул я. День спустя, после того, как Эйхман с Хагеном отбыли на пароходе в Александрию, в отеле «Иерусалим» объявился разыскивающий Фаевель Полкис. Польский еврей лет за 30, дымящий без перерыва. Он щеголял в помятом легком костюме и соломенной шляпе. Ему явно не мешало побриться. Но в сравнении с русским евреем, сопровождавшим его и тоже не вынимавшим сигареты изо рта, он казался гладко выбритым. Спутнику его Элиаху Голомбу было за 40. И весь он с мощными плечами и обветренным лицом точно был высечен из гранита. Пиджаки у обоих были застегнуты на все пуговицы, хотя жарище стояло обжигающе. Застегнутый в жаркий день пиджачок означает обычно одно. Когда я объяснил ситуацию, Голомб выругался по-русски. А я, стараясь сгладить ситуацию, и эти люди были все-таки террористами, указал на бар и пригласил их выпить за мой счет. «Ладно», — кивнул Полкис, говоривший на хорошем немецком, — «но не здесь. Давайте двинем куда-нибудь еще, у меня машина на улице». Соглашаться меня совсем не манило. Одно дело выпить с ними в баре отеля, и совсем другое — отправляться неведомо куда в машине с людьми, чьи застегнутые пиджаки недвусмысленно сообщали, они вооружены, вероятно, опасны. Заметив мое замешательство, Полки заверил: «Приятель, ты будешь в полной безопасности. Воюем против англичан, не против немцев». У отеля мы погрузились в салон двухцветного Райли, и Голомб отъехал медленно, как человек, не желающий привлекать к себе лишнего внимания. Мы двинулись на северо-восток через германскую колонию роскошных белых вилл, известную под названием «Маленькая Волгалла», а затем, повернув налево, переехали через железнодорожные пути в Хаашакар-Герцл. Еще раз свернули налево, в Лилиенблум, и остановились у бара по соседству с кинотеатром. «Находимся мы, — сообщил Полкис, — в центре садового пригорода Тель-Авива». Воздух тут благоухал ароматом цветущих апельсиновых деревьев и моря. Все выглядело аккуратнее и чище, чем в Яффе, во всяком случае более по-европейски, и я отметил это вслух. «Естественно, ты чувствуешь себя как дома, — согласился Полкис. — В этом районе живут только евреи. А поселись тут арабы, весь пригород превратился бы в писсуар». Мы зашли в кафе со стеклянной витриной вместо передней стены. Вывеска была написана на иврите, называлось кафе «Укапульски». По радио играла музыка, по-моему, еврейская. По плиточному полу возила тряпкой женщина, ростом почти карлица. Заднюю стену украшал портрет старика, немного похожего на Эйнштейна, но без вислых усов, с буйной шевелюрой, в рубашке с открытым воротом. Кто это такое, понятия не имел. Рядом с этим портретом висел еще один человек, похожий на Маркса. Я узнал основателя современного сионизма Теодора Герцля, потому что у Эйхмана в папке, которую он именовал «Досье евреев», лежала его фотография. Глаза бармена следили за нами, пока мы, отодвинув занавеску из бус, шли в душный задний зал, заставленный ящиками с пивом. Стулья там были опрокинуты на столы. Полки спустил три стула на пол, а Голом прихватил из ящика три пива, сдернул с бутылок крышечки большими пальцами и водрузил их на стол. «Ловкий трюк», — похвалил я. «Ты бы посмотрел, как он открывает консервы с персиками», — обронил Полкис. Здесь тоже была жарища. Сняв пиджак, я закатал рукава рубашки. Но оба еврея остались сидеть в пиджаках, по-прежнему наглухо застегнутых. Я кивком указал на бугры у них под мышками. «Все нормально. Я видел пистолеты и прежде. Увижу ваши, мне не станут потом сниться кошмары». Полкис перевел мою речь на иврит. Голомб, улыбаясь, покивал, оскалив большущие зубы, желтые, словно обычно он обедал сеном, и снял пиджак. Полкис тоже. У каждого из них оказалось при себе по здравущему Эбли. Мы закурили, отхлебнули по глотку теплого пива и поглядели друг на друга. Я больше внимания уделил Голомбу, потому что главным тут, похоже, был он. «Элиаху Голомб, — сказал Полкис, — член верховного командования Хаганы. Он одобряет радикальную политику вашего правительства в отношении евреев, так как Хагана убеждена, что это способствует укреплению силы еврейского населения в Палестине. Что означает одно? В перспективе еврейское население по численности превзойдет арабское, и тогда мы сумеем завладеть всей страной». Теплое пиво я всегда терпеть не мог и ненавижу хлебать его из бутылки. Меня бесит, когда приходится пить из бутылки. Лучше уж не пить вовсе. «Давайте-ка кое-что проясним, — сказал я. — Это не мое правительство». Я ненавижу нацистов. Будь у вас хоть капля здравого смысла, вы тоже бы ненавидели их. Это кучка чертовых брехунов. Ни единому их слову верить нельзя. Вы верите в свое дело. Это замечательно. Но в Германии малого что стоит верить. Разве только в то, что пиво всегда следует подавать холодным и с высочайной шапкой пены.